ни пташка канарейка, полна звонка распевать. Перестань ты мне, злодейка, ретивое надрывать. Перестань ты мне, злодейка, ретивое надрывать. Ко мне не воротиться красным дням весны моей, отвыкает сердце биться, вспоминаючи об ней, отвыкает сердце биться. Вспоминаючи об ней. Радость моя отцвела она цветком, и не вихорем промчалась, пропорхнула мотыльком, и не вихорем промчалась. Все давно забыто было звонкой песенкой своей. Все ты снова разбудила, пташка лютый мой, злодей. Все ты снова